Глава 7. «Еще одна жертва ПТСР на мою голову!» — проворчал я на великом могучем. Убийца вздрогнула, будто рядом с ней щелкнули бичом. До этого момента все мои реплики она успешно игнорировала. Ну, хоть на что-то есть реакция. Уже хороший знак. А то с подобным выражением на лице я вполне мог стать следующим кандидатом в покойники. Живых вокруг осталось не так уж и много, выбирать почти не из кого. И теперь, когда изнанка шевельнулась, пусть и невольно, мне, наконец, удалось засечь направление гнетущего взгляда, скошенного чуть вбок. Дело-то вовсе не в косоглазии. Она не отводила ярко-алых глаз от моей металлической руки, будто та ее гипнотизировала. Вот оно что. Бывшая невольница неоднократно наблюдала за воспитанием Гаврюши, когда тот проявлял свой вредный характер. При этом девушку приходилось с него снимать, дабы ее тоже не ударило за компанию. Молнии для местных не диковинка, как и электричество. Но я мало похожу на генератор, и от меня разряда как-то не ожидаешь. Вообще, к механическим протезам здесь относятся с уважением, мало ли чего там напичкано. Тот же Нобу скрывал там целое выкидное лезвие посреди рабского рудника акранитов. Возможно, только этот фактор сдерживал кровожадность изнанки, которая ощущалась буквально кожей, по которой пробегали мурашки. «Что с Ютой?» — спросил я уже на местном наречии, погрозив искусственной конечностью для наглядности. «Перестань притворяться, что не слышишь меня!» Забеспокоился о своей собственности. Скривилась девушка, с трудом выдавливая из себя слова. Разговор куда лучше драки, только мне категорически не понравилось, куда он повернул. Вообще-то она не вещь, а член отряда. «Ты ее купил!» — прошипела ненормальная. «Так же, как и меня!» «Если быть точным, я вас обеих выменил, и до сих пор думал, что удачно!» «Да какая разница?» — продолжала она себя накручивать. «Ты сам сказал, что человек — это не вещь. Как у него может быть цена?» «Ну, что поделать, если просто так мне вас не отдавали?» С усмешкой посетовал я. «Или мы должны были оставить тебя в каменоломне? Не уверен, что ты там протянула бы до сегодняшнего дня. Тогда в чем суть твоих претензий?» «Ты заодно с работорговцами!» Едва ли не прорычала она. Вот уж в чем меня еще не обвиняли. Поэтому ответил я уже безо всякой иронии. «Полегче с обвинениями, подруга. Я просто ищу себе помощников, уж где придется. Если думаешь, что мы должны были вас благородно освободить под покровом ночи, а потом улепетывать от погони, то спешу тебя разочаровать. У нас отряд искателей сокровищ, а не идиотской смерти. Если припомнишь, двоих невольников я отпустил в освояси, хотя за них пришлось отдать вполне исправный арбалет. Какая-то странная благотворительность, тебе так не кажется? Или ты полагаешь, если рабов не будут вдруг покупать, во всей империи тут же откажутся от бесплатной рабочей силы? Поэтому нужно свергнуть императора!» С фанатичным азартом выдала изнанка. «Железная логика, даже скорее чугунная». «Ага, уже пробовали», — кивнул я. «Но почему-то трон каждый раз занимает другой, вот ведь незадача. И для простого народа становится только хуже. А моду на повальное рабство, насколько мне известно, ввели торгаши после череды бунтов. Предлагаешь их всех тоже в расход, а деньги раздать на радость врагам империи? Потому что содержать армию будет уже не на что, и она распадется на отдельные банды. Боюсь, тогда о нынешних временах будут вспоминать с тоской и ностальгией. Такую страну развалили». «Ты просто не понимаешь, каково это, поэтому и смеешься». «Вообще-то я дважды носил ошейник подруга, и оба раза от него избавился, рискуя жизнью. Отчасти мне понятна твоя ненависть. Но давай ты поумеришь свой юношеский пыл и нормально ответишь, где Юта?» «А если нет?» — с вызовом поинтересовалась бунтарка, не выпуская дубинку из рук. «Тогда эта палка окажется в тебе так глубоко, как ты себе даже представить не можешь», — хмуро пообещал я. «Так что заканчивай дурить». «Мне ведь совсем не обязательно касаться твоей железки», — проронила она задумчиво. «Так подойди да проверь, ты ведь у нас в отряде самая умная». Мне уже настолько стало плевать, что я воткнул саблю в землю и поманил взбалмошную девицу, готовясь в любой момент выстрелить грузило с цепочкой. «Давай, чего ты медлишь?» Та недоверчиво нахмурилась, но не посмела шагнуть ко мне. Поразмыслив несколько секунд, она все-таки выдавила из себя признание. «Я ее уложила, чтобы в драку не полезла. Доволен?» «Надеюсь, не по голове?» — напрягся я. «Смотри, у бедняжки весь череп на скобах держится». «Она спит». «Как это?» «Что-то вроде обморока, но без тяжелых последствий. Я знаю несколько болевых точек, одна из которых быстро усыпляет человека. На шеков и роев, к сожалению, не действует». «Ух ты! а заливала нам, что трудилась на ферме. «Пока ту не сожгли», — прошипела бывшая невольница. «И я поклялась». «Понятно. Дальше можешь не продолжать». Перебил я ее исповедь. «Тогда давай так, подруга. Смотрю, лечение тебе больше не требуется. Значит, настало время выбирать. Либо ты остаешься с нами в отряде и больше не доставляешь проблем, либо берешь все, что сможешь утащить на себе, и проваливаешь. Прямо здесь и сейчас». «А можно вопрос для начала?» «Почему нет? Валяй». «Ответь мне, иноземец, у вас там есть рабство?» «Твою мать! Все-таки утекла информация о моем происхождении. Надо разъяснительную беседу с коллективом провести. 200 лет как отменили. Но за долги можно влететь так, что придется вкалывать за троих. На рудниках?» «Нет, туда только преступников отправляют. И то лишь на самое опасное. По крайней мере, у меня так в памяти отложилась информация про урановые копи. Хотя я не уверен, что это не очередная советская страшилка, и актуальна ли она вообще. Однако изнанку мой ответ полностью устроил. Особенно, когда я добавил, что у простых работяг последний кусок хлеба никто не отбирает. Лишь не стал уточнять, что царит подобная благодать далеко не по всей земле матушки. О ней вообще не стоило заикаться. Концепция планет для большинства местных — это нечто за гранью воображения. Поэтому большинство имеют в виду далекие земли. Где-то там, за океаном. Только не все даюханы появляются в прибрежной зоне. Чаще всего их бренные останки находят близ древних построек. Жаль, мне так и не удалось выяснить ни одного конкретного места. За этим стоило обратиться к техохотникам, а с ними я никаких дел иметь не хочу. «Зачем же ты покинул такое спокойное место?» — продолжила расспросы девушка. «Случайно получилось, по глупости». «А туда можно вернуться?» «Да. Хочешь со мной?» Тут революционерка подвисла уже всерьез. Но хорошо, что взгляд у нее стал не таким пронзительным, как у серийного маньяка. Поэтому для меня явилось полной неожиданностью, когда она без всякого замаха швырнула в мою сторону окованную палку. Расслабился, как дурак. Спасибо, хоть мимо просвистела. Потому что с заклинившим коленом я вряд ли бы успел увернуться. Раскрученный снаряд врезал по ногам отдышавшейся тетки, что пыталась потихоньку улизнуть от нас за моей спиной. Не везет ей с выбиванием. Прям не человек, а какая-то кегля. С другой стороны, лучше так, чем получить от меня болт вдогонку. Не уверен, что в таком состоянии смогу попасть куда надо и не прибить ненароком. Опасности от нее никакой, а вот польза вполне может быть, учитывая состояние прочих ее коллег. Никто даже не стонал ради приличия. «Спасибо. А теперь проверь остальных», — кивнул я. «Если что, не добивай». «Поняла, командир». Ну вот, вроде бы разобрались. От облегчения захотелось улечься прямо на голую землю, но нельзя. На том свете расслаблюсь, или на родной планете, что практически одно и то же. А здесь надо двигаться, вне зависимости от собственных желаний. Не можешь бежать — ползи как можно быстрее. К счастью, до подобных извращений не дошло. Повязка на колене пропиталась кровью и выглядела максимально септически, однако развалиться суставу окончательно не позволяло. Опираясь на трофейную саблю, словно на трость, я поковылял к другому нашему соратнику. На удивление, клинок даже не прогибался под моим весом, а тяжелое острие без труда вонзалось в каменистую почву. Жаль, что я использую его столь варварским способом, но палки были гораздо короче. Не стал лишний раз гнуть спину ради них. Увидев мое приближение, Гаврюша сразу же притих и перестал брыкаться. Вот, казалось бы, тягловая скотина, а сообразительности побольше, чем у некоторых. Сразу чует, кто тут вожак стаи, не в самом благодушном настроении. Разбойники заарканили бычка несколькими веревками, снабженными увесистыми грузилами. Что-то вроде индейского боло, которое по инерции закручивается на теле жертвы. Хотя и обычная сеть тоже нашлась, просто ее габаритов не хватило. Эти горе-рыбаки рассчитывали на улов поскромнее, размером с человека. Донеси они все это добро до наших позиций, и никакая акупунктура и прочая боевая камасутра изнанки бы не помогла. Как, впрочем, и мне. Завалили бы нас без всяких плясок, прямо как животинку на забое. На том и строился весь их нехитрый расчет. А вот я просчитался, как ни крути. Признавать это тяжело, но иначе не вырасти. Очевидно же, что никакой обвал и обстрел сверху не уложат нормальный отряд. Мы должны были в попыхах угодить в другую ловушку, пойдя по наиболее ожидаемому маршруту. Наверху же могли благополучно перегруппироваться, дабы не попасть под раздачу. Ведь подняться и навалять обидчикам захотят многие. весьма ожидаемый шаг. Надо было оставить хоть кого-то в качестве охраны, раз уж мой второй стрелок выбыл из строя. Глядишь, и не кинулись бы на нас, продолжив караулить в глубине ущелья. Либо вовсе отступили, получив пару-тройку болтов со старта. А мой аппарат хоть и мощный до ужаса, но перезаряжается слишком медленно. Твою окранову мать, как же не хватает пулемета. Кровь из носу, нужно еще кого-нибудь обучить владению арбалетом, хотя бы на базовом уровне. Возиться с путами я не стал, а бесхитростно перепилил их саблей, оставив лишь те веревки, которые зацепились за рога. Ими и потом можно заняться. Бычок лежал смирно, лишь разок нехорошо покосился в мою сторону, когда утяжеленное лезвие зацепило ему ногу рядом с копытом. Что поделать, если от усталости подрагивала даже искусственная рука? Она же не вся металлическая, а лишь до плеча. Залитые кровью бока животного вздымались от каждого вздоха. Однако серьезных ран я не заметил. Значит, на колбасу пускать еще рано. Стоило мне закончить, как зверь с трудом поднялся и, прихрамывая, потопал в тенек зализывать многочисленные порезы на шкуре. Язык у него, к слову, оказался на удивление длинным. Им запросто можно на манер пояса обернуть любую из наших девушек, а потом затащить в пасть. Бррр. Аж мороз по коже пошел, несмотря на жару. Здесь не бывает безобидных животных, потому что их давным-давно съели. Но вроде бы наш Гаврюш не проявлял плотоядных намерений. Пока что. Сделаю еще одну зарубку в памяти, на всякий случай. Не успел я доковылять до кучи поклажи, за которой прилег Мау, как на склоне показалась юркая человеческая фигура. Я моментально опознал в ней нашего взломщика и окликнул изнанку, которая заканчивала вязать тетку. Остальные вроде бы признаков жизни не подавали, в том числе и мои. «Эй, срочно буди нашу спящую красавицу!» «Это Юта-то, что ли, красавица?» — язвительно фыркнула девушка, окончательно придя в себя. Я деликатно не стал уточнять, что и сама она сейчас представляет весьма печальное зрелище. Просто рявкнул так, что отскочил в сторону даже бычок. «Бегом!» На душе стало так нехорошо, что даже колено перестало беспокоить. Мисто спешит к нам вовсю прыть, рискуя свернуть себе шею в любой момент, хотя с его высоты прекрасно было видно, что в помощи мы не нуждаемся. На спуск у посланца ушло меньше минуты, и столько же занял мой путь к нему навстречу. «Кто?» — без лишних слов спросил я. «Двойная!» — выдохнул он на последних остатках воздуха. Металлические пальцы будто сами собой сжались на потертой рукояти, оставляя там новые вмятины. Отпустил на свою голову. «Идиот!» «Ладно, раз он так спешил, еще не все потеряно. Как там девчонки?» Юта только поднялась с земли, послеповато щурясь, и стала растирать впалые щеки, чтобы хоть как-то прийти в себя. «Херовые наши дела!» Я представил, сколько времени у нее займет подъем на гребень, и заскрипел зубами. Однако к моему громадному облегчению наверху вскоре показались остальные. Шест мигом оценил обстановку и принялся спускаться даже быстрее Мисты, держа в руке женское тело в облегающем костюме ниндзя. Нормальный человек на такой скорости точно поотбивал бы себе все ноги о каменные выступы, но самураю об этом уже поздно беспокоиться. Остальные так не спешили, а Хопу и вовсе потребовалась помощь товарищей, потому что его правая рука висела плетью. Но вроде бы все остальные на ногах, кроме одной любительницы кутаться в стильные тряпки. Вражеские стрелки такой красоты не оценили, влепив ей болт прямо в шею. Хорошо хоть короткую зубочистку, но тут даже гвоздя может хватить. Куда ни ткни, везде что-нибудь жизненно важное. Юта безо всяких лишних напоминаний достала хирургический набор и постелила на землю сверток непромыкаемой ткани, которой мы совсем недавно собирали дождевую воду. Вот и все приготовления. Другой операционной в этом проклятом мире не сыскать. Лицо моей заместительницы налилось нездоровой синевой, но, видимо, женоземцы так бледнеют. У нее и в обычном состоянии кожа заметно отдает баклажанам, а не чернотой, как у чистокровок. Тара у нас помесь, окран только знает с кем. И подобный оттенок мне больше не попадался. Однако кровь у всех одинаково красная, и натекло ее с девушки предостаточно. Самурай бережно уложил раненую на подстилку и снова полез ко мне со своими ненужными извинениями. Я лишь раздраженно отмахнулся и отошел в сторону, чтобы не мешать. Мисто вместе с изнанкой по указке целительницы придержали пациентку с разных сторон, дабы та случайно не дернулась. А мне оставалось только набраться терпения. Вроде бы снаряд вошел не так уж глубоко, пробив многослойный ворот костюма, где скрывался капюшон. Еще один штырь торчал из трофейного наплечника шеста, который не обращал на него никакого внимания. А у молотильщика на керасе обнаружилась свежая вмятина. «Еще одна засада?» — спросил я у сержанта, чтобы хоть как-то отвлечься. «Так и есть, мой господин», — ответил тот со всей вежливостью. «Они заранее все обустроили, но уйти не смогли. Двойка обошла их и отрезала путь к перекидному мосту». «Героиня, б***ха-муха!» Я едва удержался от выражения покрепче. «Кого-нибудь удалось взять?» «Нет, последний бросился вниз со скалы. Он кричал, что не вернется». «Куда?» «Полагаю, в рабство. У некоторых были ошейники, как и здесь. Еще раз прошу простить мою недальновидность». «А у того прыгуна?» «Кажется, нет». «Странно, не находишь?» «Согласен, господин. Смерти обычно боятся больше, чем неволи». Я повернул голову, выискивая глазами связанную изнанкой тетку, и заодно порадовался, что не сильно израсходовал масло в протезе. «Ладно, этот момент можно и уточнить».